Впрочем, мне в целом все равно. Через минут 20 рыжая очнулась и потянулась. А, где это я? А почему тело такое легкое? Меня словно промассировали. Эй, ты со мной ничего не делал, Денис? Нет, скосив взгляд, уверенно заявил я. Ты поплакала, начала буянить, ударилась об меня и отключилась. ХМ, то есть снять стресс с максимально эффективно избиением кого-то, пробормотала Инга. Затем, похоже, воспоминания догнали ее. Она встала, подошла ко мне, подняла на меня свои глаза и неуверенно ударила кулачком. Затем еще и еще, но так, чтобы не отбить свои руки. Так как на нас смотрели, я решил пока не использовать электричество. В принципе, массаж лишним не будет. Хотя эти легкие удары вряд можно назвать таким словом. Девушка увлеклась и не буянила, разве что понемногу пробовала увеличить силу удара и сменить цель. Однако выдохлась, устала и снова уснула через полчаса даже без порции волшебства. Надо заметить, что монстров доза, которую я использую не для убийства, даже не щекотала и тем более не усыпляла. Даже особи гораздо меньше по габаритам. Хотя от ее отца или деда, которым явно был Салтыков, я могу и получить возмущенный отзыв на это снотворное. Рост и некоторые черты лица явно указывали, что Инга, топор, то есть Аня, и две мулатки-близняшки являются родственницами. Я видел семейные портреты князя Салтыкова за 2061-2073 года, так что теперь с уверенностью могу сказать, что его сыновья и внуки имели некоторую общность во внешности, но рост был самым разным. А вот у дочерей и внучек рост практически всегда был гораздо ниже, глаза просто огромные, а сама фигура весьма субтильная и миниатюрная. Конечно, различия тоже имелись, они не были копиями. Девушка-топор имела более натренированное тело. Внучки-африканки были несколько выше Ани Некрасовой, но в остальном отличались лишь более крупными губами и несколько иной линией роста волос на голове. Ингу ногой я не видел, тренированность не определить, но она была ниже остальных, а ее фигура казалась шире в груди и бедрах. Так что я не знаю, что за гены у Салтыкова, но по женской линии его потомки кажутся весьма и весьма похожими. Кроме того, если судить по портретам, только 2 из 14 не были волшебницами, но они на картинах и казались самыми младшими, то есть дар могли открыть позже. Если же суммировать с мультяшкой и африканками, то Инга, скорее всего, может пробудить волшебство. А раз у нее нет амулета, ее возраст, скорее всего, ниже 25, когда у большинства уже таланты раскрываются сами собой без постороннего вмешательства. Впрочем, генетика такая штука, что я вообще во всем могу ошибаться, как в родственных связях, так и в склонности этих особ к волшебству. Ранее я слышал о том, что только у Журавлевых рождается так много магов. Между тем дверь хлопнула, и сюда направилось несколько больше народа, чем я ожидал. «Антон, почему так долго?» – произнес шеф. «Надо было заехать за нужным человеком, дядя Егор», – произнес мужчина в желтой мантии поверх черного костюма. «К сожалению, униформа гражданских мне знакома весьма ограничена, так что непонятно. Передо мной городовой, егерь или просто курьер, хотя вру, на шее блестело ожерелье из клыков, так что это однозначно маг или кто-то, кто может себе позволить артефакт или его имитацию. Надо проверить этого», — весьма безразлично спросил мужчина, за спиной которого было 2 спутника в серой одежде с погонами. «ХМ, городовые или ряженые под них? Да, у нас есть кадры предположительного воровства, но все же стоит проверить, все может быть. Люди могут быть из какого-то клана или служить таковому», — наигранно произнес пожилой охранник. «Да, гражданин, не оказывайте сопротивления», — глянув на меня, заявил мужчина в желтой мантии, затем кивнул охранникам. «Выведите его». Меня вывели в коридор, а вот на Ингу пока внимания даже не обратили. «Высвободите товары и предъявите чеки», заявил мне некий Антон. «Места маловато», улыбнулся я, а практически весь коридор заполнили купленные сегодня припасы и амуниция. Кроме них было оружие. И вот именно оно явно смутило этих шестерых. «Молодой человек, а вы собственно кто?» — спросил человек в желтой мантии. «Моя спутница уже все сказала», — улыбнулся я. «Она сказала, что он стражник варвары царской, явно не хотя», — произнес шеф, затем быстро добавил. «Это же ничего не меняет, цензура, как меняет дело, это сотрудник Салтыкова. Сделаем все быстро и свалим из страны», — произнес Антон, затем задрал рукав и выставил руку в мою сторону. В меня ударил горячий водяной поток, который успешно пробил кожу и чешую, но ребра не смог. Впрочем, мог пройти между косточек, но ждать я не стал. Между нами было 6 метров и некоторое количество трофеев от забав с кланом Старской. Я шагнул в сторону, кувырнулся вперед, схватил пистолет Топазова и разрядил его в охранников и городничих. Каждый получил по снаряду в ногу, но рухнуло только четверо. Значит, здесь 2 мага. Хотя это и логично, ведь водный маг разве что артефактами сумеет помочь с инсценировкой. В следующий миг округу заполонили иллюзорные двойники второго городничего. Тем временем Антон пытался поспеть за мной своей струей, так что приходилось двигаться достаточно шустро. О силе этого волшебства говорило, что оно пробивало бетонные стены пусть не сразу, но насквозь. Урон по касательной оставлял борозду глубиной в 2-3 сантиметра. Опасное умение в отличие от иллюзий. Но и двойники мешались серьезно. Неожиданно одна из копий, которую я считал ненастоящей, успешно схватила меня и попробовала пырнуть ножом. Я не стал перехватывать оружие, а первым ударом сломал руку, вторым сделал подсечку. В тот же миг все иллюзии упали вместе с настоящим. «Слабак», – процедил маг в желтой мантии, комментируя поражение товарища. Нерешительный шкет тем временем сориентировался и достал пистолет, разрядив в сторону моей головы обойму. Метился бы в грудь, мог и зацепить. Я же проигнорировал это, водный поток казался опаснее. Я хаотично и быстро перемещался, чтобы приблизиться к магу воды, но и не вызвать его удара по союзникам. Они все мне требовались живыми для экспериментов. «Тыкать дядями в незнакомцев?» – проворчал я, оказавшись у цели, а затем согнул выставленный палец, направлявший волшебство, вверх. Туда же устремился и поток, какая невоспитанность. «А-а!» – не сразу дошло до мага, а затем он своим же заклинанием срезал себе пальцы на левой руке, пытаясь схватить вывихнутый. Однако он быстро сориентировался, прочитал заклинание и заморозил свою руку артефактом, а активацию струи перенес на средний палец правой. В меня ударила вода так, что кожа на моем запястье буквально лопнула, выпрыснув красный фонтанчик крови. «Ну, на тебе символ В», буркнул я и вывихнул второй палец, после чего произнес: «Хватит меня атаковать, успокойся, пошел на цензура», произнес Антон, опустился на пол и начал собирать пальцы, после чего абсолютно невозмутимо присоединять их к руке, смачивая в красной жиже из пузырька 3 здоровыми пальцами правой руки. «Ну, раз успокоился, дай помогу», заявил я и вправил один палец, а вот другой не выдержал, так что хрустнул и сломался. Как-то так, между тем этот маг был в каком-то замешательстве. По глазам я заметил изменения и активацию воды в его пальце. «Да успокойся», — заявил я. «Первая проверка пройдена. Не более одного приказа цели. Всем угомониться и спокойно сидеть на местах», — громко приказал я и стал собирать вещи в верном порядке назад в перстень. Затем посмотрел на Антона. «Ты можешь продолжить лечение рук, но сидя на месте и не атакую кого-то». Водный маг явно был в бешенстве, но начал заниматься обозначенной процедурой. Остальные не получили смертельных ранений, но все же пулевые отверстия в ногах или перелом руки были весьма ощутимы. Однако охранники и городовые сидели тихо и просто пучили глаза на свои ранения. «В спокойном состоянии окажите друг другу первую помощь, но атаковать никого нельзя. Мир, дружба, сгущенка», — заявил я. Зелье никто из этой пятерки не использовал. Магу иллюзий наложили шину, остальные затянули раны на ноге при помощи бинтов из местной аптечки. Далее я отошел в другую часть коридора и произнес еле слышно: «Руки вверх». Все 6 человек с удивленным или испуганным лицом подняли конечности. После этого шкет дернулся в сторону третьего безымянного для меня охранника, выхватил из-под него пистолет и 3 нажал на спусковой крючок. «Да пустой он, пустой», — усмехнулся я. «Раз ты вызвался, расскажи-ка, паренек, какие преступления ты совершил за свою жизнь и сидел ли в тюрьме?» «Сук в тюрьме не сидел. Перебивал просрочку, воровал сам, щемил воришек в магазине. Стоял на шухере в основном», — последнее он быстро добавил, после чего словно через сопротивление выдавил. «Сбил на машине бывшую». «Насмерть», — уточнил я. «Да, но машину угнал, на меня не вышли, я состряпал алиби с билетами». Городовые чет поверили, посадили ее хахаля, у него свое рыло было в пуху и не только, ха-ха. А в детстве я, в итоге минут 5 я слушал о самых разных поступках из-под тишка. «Понятно, теперь успокойся», — произнес я и подошел к следующему. «Им был шеф. Скольких ты убил, 7 или 8, бухой был, точно не помню». «Выжил ли последний?» — ответил главный охранник. «Он на меня так посмотрел, Я дождался его у бара и пырнул, после чего дал дёру. «Сидел за это?» — спросил я. «С хрена, я из клана барона Метлодуева, потомок старейшины. Если городовые выходили на меня, он откупался. Хоть какой-то прок со старика, а то бабла не дает на руки, погонь седовласая. Да и племянник весь в него, не смог завалить какого-то полудурка, начал обсуждать меня же в глаза этот пожилой псих. Хаем, всем забыть ход боя со мной, но помнить, что я вас победил. А теперь все кроме Антона идете в ближайшее управление внутренней безопасностью тайного приказа и пишите чистосердечное обо всех своих прегрешениях», — сказал я городовым и охранникам, а вот с магом воды у меня еще были некоторые идеи экспериментов. Хотя студент магического университета был среди этих людей самым молодым, но он убивал и любил это делать. Многие преступления этой группы были связаны, и даже именно он отмазал Шкета, боясь, что тот его сдаст по крайней мере главе клана. Наступила тишина, в ней я услышал тяжелое дыхание, обернулся. «Стой, не надо меня подчинять, я умею хранить тайны», — быстро произнесла Инга. «Я и не собирался, я кое-что проверю, а ты иди пока вызови водителя», — сказал я и продолжил проверку ограничения приказов. Глава 17. «Да уж, Дениска, устроил ты мне бессонную ночку», — произнес потный старик. «Вы сами того пожелали», — усмехнулся я. «Еще кружок вокруг поместья или поединок на мечах? Нет, ты забываешь, что мне уже больше века, а мое тело не настолько уж моложе истинного возраста». «Да чего вы прибедняетесь, Салтыков? Вам максимум 60 и даже скорее меньше, чем больше. Хо-хо, консерванты сработали неплохо, но с твоими не сравнить. Но с учетом твоего жизненного пути, на размен я бы не пошел. Боль я не люблю, да и лучше век в свое удовольствие, чем так. Ты даже не понимаешь всей красоты женщин, как по мне, это первый признак ненормальности для мужчины». «Разве?» – удивился я. «Очевидно, не могу себе представить молодости без женщин. Это сейчас я, эх, бесполезен. А вот 90 лет было го-го. Не понимаю, о чем речь. В этом твоя проблема, но и моя выгода». «К варваре не пристанешь», – усмехнулся шкипер, но пояснять ничего не стал. «Вернемся к разговору, начатому до ночной зарядки. Я ведь правильно понял, что Инга, — начал я. — Да, моя дочь, одна из последних», — кивнул старик. «Понятно, у нее есть дар», — уточнил я. «Она его не открыла, а принудительная проверка и тем более насильное пробуждение до 18 не рекомендованы по последним исследованиям. Так что пока она даже не в курсе, что мне родственница, но в завещание ее я, конечно, вписал. Пока же пусть потрудится и немного обучится, там и в университет определю. Конечно, если дар будет достаточным. Если нет, пусть сама выбирает, платное отделение тоже можно оплатить». «Понятно, значит, ваши дети схожи с Журавлевыми, девочки обладают волшебством почти гарантированно», — произнес я гораздо тише. «Все не совсем так, у Журавлевых ген несколько слабее. Дочери волшебницы появляются только среди детей мужчины Журавлева. У внучек все реже, у правнучек статистика не выше, чем у простолюдинов. У меня все дети обладали даром, причем в основном ментальным, с некоторыми исключениями. У внучек и правнуков гарантии стихии разума нет, но талант был у всех, вот у четвертого поколения пока статистика невелика». «Ладно, это просто болтовня на отвлеченную тему, вернусь к сути. Почему исчезли прокуроры разума?» — спросил я. «Уже прочел учебники?» «Да, ранее я о них не слышал, но мне показалось, что весьма логично использовать магов разума для предотвращения преступления и выявления правонарушителей», — заявил я. «Ментальный маг может подчинять, промывать разум и даже внедрять свою личность, но без артефактов просто человек. Достаточно перегрузить его целями или атаковать чем-то бездушным, как все плюсы превращаются в сплошной минус. Это не ответ. Я же читал, что эти прокуроры мозгоклюи успешно раскрывали самые запутанные дела, используя разные приемы по чтению информации разума людей. Судя по вашему возрасту, вы были среди них», — произнес я. «Был. И единственный выжил, так как аристократам и в том числе императорской семье идеи монарха по нашему применению не понравились. Стоило выйти раз, другой, третий на родственников Алексея IV, отца моего названного родителя, бывшего тогда монархом, как император подумал и решил закончить этот эксперимент. Я пытался добиться продолжения, чтобы хотя бы помогать простым людям, но меня отправили работать в твой клан под прикрытием. Тогда было подозрение, что твой отец замыслил государственный переворот», — чему-то усмехнулся старик. «И что, спросил я. «Ничего. Клятвы клану и государю блокировали чтение мыслей почти у всех, искажали. Но несколько лет варки у вас дали мне понять несколько вещей. Графство Грачевых по размеру и силе превосходит большинство более знатных родов, фактически является вторичным кланом для династии, но при этом там такой гадюшник, где крамольные дела скорее норма, чем исключение». Последние слова Салтыков буквально процедил. «Можно подумать, Грачевы чем-то отличаются от других аристократов», — сказал я, только потом осознав, что мне стало обидно слышать свои мысли от кого-то постороннего. «Отличаются. Каждый дом хорош по-своему. Но Грачевы — вообще отдельная песня. Поначалу я думал, меня отправили туда расследовать, только потом я осознал, что я там работал, а о моем задании были в курсе практически все, с кем я контактировал. Тогда я был молод, неопытен и достаточно слаб, так что играл на потеху всем. И что собрали? С интересом уточнил я. Много и разного, но ничего выше ожидания императора, так что мое досье просто скомкали и выбросили, отправив меня на очередное задание. Тогда я не понимал, что Грачевы – винтик системы. Вскоре взошел на престол следующий император, ставший моим названным отцом. Он пытался осуществить революцию сверху, но никому это не было нужно, а сил у него на фоне семьи не оказалось. До этого мы шли в сторону особняка, но я остановился и тихо спросил. «В смысле, в нашей стране аристократы — это рабы императорской семьи, а простолюдины могут казаться свободными, но дворяне стоят выше них. Рабства у нас нет», — девиз известный. «Конечно же, нет. Веками у нас структурированное общество, в котором укоренился и пестуется консерватизм и самоподдержание правил и устоев. Конечно, я про двор. Провинция и Сибирь – это своя отдельная клоака», – проворчал дед, затем остановился около дерева и обстучал обувь, стряхивая грязь. «Кажется, я все равно не понимаю общей картины», – честно признал я. «Вот смотри, ты в курсе о монстрах?» «Да», – риторически спросил Салтыков. «У нас есть свои древние монстры типа тех, что пасут зан с коллегами. Огромные змеи людей-то не особо едят, только глотают во время самозащиты, в надежде прочистить желудок. А вот среди остальных чудовищ есть и откровенно враждебные к нам, как к виду. Те же снежные люди, что похищают людей, или особые паразиты, призванные британцами когда-то на территорию Ярославля, но так до конца и не уничтоженные. Если бы Российская империя работала против чудовищ, давно бы их одолела», — проворчал Салтыков. «Вы сами в курсе, почему так не происходит. Вокруг враждебные страны или те, кто притворяются друзьями», — спокойно сказал я, понимая, что мы здесь оба все понимаем и просто по-стариковски брюзжим, вот и используем одних чудовищ против других, а еще одних против соседей. Круговорот хрени в мироздании, и стоит начать нарушить что-то в угоду идеалам, как в самый ненужный момент хрени происходит. Да, то британцы, то какие-то японцы, то вообще не пойми, кто тупо лезет из пространственных врат и сносит десятки кварталов, утаскивая народ. Так что в какой-то момент даже у меня и моего названного отца исчезли пыл что-то исправлять, а огонь в глазах потух. Нам бы тупо не посрамить свое имя в истории и сбагрить детям что-то лучше, чем получили сами. И к чему мне все эти мысли перед экзаменом? А кукушка его знает. Ты мне мозг загрузил делом тех придурков, потом втянул в тренировку тела, вот и я в отместку тебе мозг немного поломал. Живи с этим, — усмехнулся Салтыков и отправился в поместье. Я же из-за некоторых навыков спать теперь хотел гораздо реже, а потому тренировал тело в свободное время. Учиться не видел смысла, максимум я запомнил, а повторить и осмыслить можно и при нагрузке. В отделе внутренних дел показания от меня не потребовались, все разрулил Салтыков. Главное, что я провел тест. Навык глаз сильного был далеко не так силен, как мне хотелось бы. Нельзя заставить побежденного нанести себе физический вред и тем более убить себя. Человек слышит меня не дальше, чем в 20 метрах. Через 2 часа приказ перестает действовать. Охранники, которые не успели написать добросердечное признание, попробовали улизнуть из отделения. Но к тому моменту туда уже прибыл Салтыков, которого попросили приехать из-за странного поведения группы лиц. Приказ исполняется только в рамках возможного для конкретной персоны, то есть мага воды не заставить использовать иное волшебство или неизвестные ему навыки. После проигрыша другому человеку приказать цели ничего уже нельзя. Это я проверил, когда Антона побили местные хулиганы, у которых он спросил, как пройти в библиотеку. Потом пришлось отбивать свой образец. Конечно, Против гопников тот уже не мог показать максимум из-за потраченного лимита таланта, а заклинания я ему запретил использовать. Собственно, по читке и стало ясно, что глаз сильного утратил эффект. Кроме того, приказ начинает действовать на человека только после того, как он сам осознал, что проиграл. Это мне сказал уже Салтыков. То есть без осознания поражения приказать ничего нельзя, а для победы требуется нанести урон или просто подавить человека демонстрацией силы, внушившей страх или панику. Буквально надо довести врага до состояния, словно у животных, когда те готовы лечь животом вверх, показывая полную покорность. Утром я и Салтыков отправились в университет, где мне предстояло пройти вступительные экзамены. Запомни, вне особых мест магию там нельзя использовать, к ним которым в основном относятся кабинеты, лабораторные комнаты, спортивные и тренировочные зоны. На всей остальной территории, в том числе на улице, магия будет заблокирована. Есть узкие места, где может сработать талант, но далеко не во всю силу. Так что ты превратишься почти в обычного человека. Грачи там, например, лишаются своих сил, уже в третий раз мне говорил старик. Если это не ловушка, чтобы убить лично меня, то ладно, заявил я. Уточнять некоторые приколы грачей я не стал. Верит, что в подобных зонах на все способности блокировка действует одинаково. Пусть верит. Бессмертие имеет массу нюансов, но в антимагических зонах оно не исчезает совсем. По крайней мере, таковы были опыты на мне и моем отряде в прошлом. Да, у голодных регенерация серьезно замедляется, но все равно это было не так уж критично. Этикет особый не требуется, но не советую оскорблять или брызгать сарказмом. Это может навлечь неприятности на варвару, а в таком случае наше соглашение будет разорвано. Понял, продолжал старик. Да я уже понял по списку преподавателей, что этот ГИУ-2, Государственный императорский университет дисциплин волшебства и алхимии, чопорное сборище теоретиков, часть которых трется на разных симпозиумах с европейскими магами настолько тесно, что они буквально сливаются в своих мыслях в однородную массу, проворчал я, потихоньку сортируя вещи в пространственном перстне. Не понимаю, как вообще можно членов высшей аристократии, тем более императорской семьи, учиться у тех, кто призывает свергнуть монархию, пусть и скрытно. Открыто ни один такого не сказал и не заявил, усмехнулся Салтыков. Что за гору оружия ты оставил в оружейной комнате? Трофей. Без патронов просто бесполезны. Был там один весьма симпатичный револьвер, но, похоже, снаряды к нему больше не производит. Так что можете сдать на металлолом или каким-нибудь коллекционерам. Деньги пополам. А ты щедр. Ну, у вас настолько бедная оружейка, где нет нормальных пушек и снарядов, что так и хочется подать милостыню, проворчал я. Но от денег ты не отказался, ухмыльнулся старик. Я ж не знал о столь бедственном положении. Да и негоже снижать цену за свою работу. Ладно, хватит поясничать. Последний раз напоминаю, начнешь подбивать клинья к варваре, я устрою на тебя настоящую охоту. Вся империя будет, начал шкипер. Да-да, боюсь, сам участвовал в загоне враждебных магов, но я не понимаю, что значит подбивать клинья. Это типа осиновых кольев в сердце, так убивать вашу подопечную не планирую. Почему-то Салтыков ударил себя по лбу, затем ладонь опустилась до подбородка, и старик чему-то усмехнулся. Да, ладно, не того я предупреждаю. Короче, если провалишь теорию, оплачивать обучение будешь сам. На этом все. Охрана варвары во время первого семестра на тебе только во время прогулок вне территории университета. В остальное время ты свободен. Я не говорил о том, что у меня хорошая память, но повторения одного и того же от этого шкипера начинают надоедать. Я все понял. Давайте помолчим до места назначения, проворчал я. Грачев Денис Денисович, не граф, повернувшись к коллегам, спросил один из трех преподавателей, обладавший густой черной бородой, но в остальном лысый с татуировками рун на голове. Судя по узорам, это был маг земли. Нет, однофамилец. Это понятно по статусу сударя 15 класса. Есть какие-то достижения, но засекреченные, продолжая изучать документы, ответил седовласый азиат внешне лет 40. Судя по серьгам и перстням синего и голубого цветов, этот человек – маг воды. Потому, что нас собрали на консультацию, уже понятно, что, конечно, не граф и не из клана тех самых Грачевых. Им незачем иметь привилегии, не готовых сюда не направляют, спокойно произнес мужчина с ярко-красными волосами, которые пульсировали неярким светом. То ли маг лавы, то ли плоти. Оба варианта достаточно редкие и сильные. С учетом проявления волшебства во внешнем виде у такого мага талант далеко не слаб, определенно опасен. Хм, тут стоит, что его талант требует пробуждения в рамках экзамена, удивился тем временем лысый бородач. Впервые кто-то из этой тройки задержал на мне взгляд дольше секунды. И при этом привилегия, а спрашивать нельзя. Тут гриф секретно, но он приехал со шкипером, произнес азиат, пролистнул страничку и добавил. Работает стражем на В, царскую. Так что, похоже, просто телохранитель. Ладно, ничего интересного пока не вижу в документах или в самом пареньке. Серость какая-то, буркнул лысый бородач. Ну, не скажи, Федор, ухмыльнулся красноволосый, такое тело к 18 создать не так уж просто. Юноша, как минимум, весьма усердный. Да, какая разница, вступительные испытания, не экзамены. Практикой не проверить, сплошные бумажки, Николаич, проворчал бородатый маг земли, как я понял, по имени Федор, выдать в зубы стопку бланков, да пусть решает, а мы пока чаю попьем, у меня 10-летний как раз после сессии стоит, ждет, с меня тогда сок, французский с нотками муската и мяты, добавил азиат, ну, а я к вам с самоваром подойду, на ежевике, пока никто не ослеп, а за абитуриентом пусть аспиранты проследят, кивнул красноголовый, на этом комиссия ушла, а стоявшие около дверей трое парней подошли, положили около меня несколько стопок бумаг, после чего один из них буркнул. Списывать нельзя. 4 часа на все предметы. В туалет только в присутствии одного из нас. Как? Не в горшок и здесь? Так было бы логичнее, усмехнулся я. Не ерничай, можем организовать и горшок, процедил другой. Да, а то можешь остаться без света. Посмотрим, как ты сдашь экзамен без него. В правилах не сказано, что ты должен быть в комфортных условиях, заявил третий. А в правилах есть запрет на ваше убийство, господа, кажется, там только о запрете насилия в отношении комиссии, которая нас покинула. Улыбнулся я. Придурок, пойдемте, заявил один из тщедушных, после чего они отошли от моего стола. Интерлюдия. В соседней комнате сидело 3 профессора. Кто-то из вас собирается проверять ответы, спросил профессор с азиатской внешностью по имени Петр Антонов. Он нарезал фрукты на четвертинки, готовя снеть к небольшому перекусу. У него привилегия императора. Даже пожелаем мы его завалить, ему достаточно 5% по каждой дисциплине или 10% по одной из них. 40 вопросов из 100. Тесты с 3-4 вариантами ответов на выбор. Баллы за каждое задание равнозначны. Так что шансов, что этого Грачева ждет провал, я просто не вижу. Надо быть полнейшим идиотом, чтобы провалиться с привилегией, уверенно заявил Леопольд Орлов, доставая из пространственного предмета самовары, от которых пахло чем-то очень специфичным. Аспиранты с факультета экономики волшебства, они к простолюдинам плохо относятся, поэтому я специально завел разговор, чтобы показать статус этого паренька. Вряд ли вмешаются. Кто-то вепря будет, спросил Федор Форд, доставая копченую голову какого-то огромного существа. Не в таких объемах, усмехнулся красноволосый мужчина, тем более кому-то из нас все равно надо будет провести пробуждение волшебства. Оно-то на самом деле и решит, поступит юноша на бюджет или на платное отделение первого курса. Хорошо, предлагаю самый простой и честный жребий. Играем в правду или действие в рамках этого кабинета. Кто проиграет, тот прекращает пировать и пойдет проверять захудалый талант абитуриента, произнес профессор Антонов, задумчиво оценивая вереницу бутылок, небольшую тарелку фруктов и огромную ароматную голову хрюшки. Кто-то против такого сценария. Начинаем игру. Глава 18. Введение в магию. История магии на Руси. Начальная алхимия и химия. Всего 3 дисциплины, которые требовалось сдать. Могу точно сказать, что до чтения специальной литературы сумел бы ответить на большую часть вопросов, но не на все. С теорией Грачевой знакомили не так уж широко. В основном нам преподавали то, что может понадобиться на практике. Ну, а разница валентности железа с магической подпиткой и без, кому это надо знать, когда оно сквозь твою кожу мчится к твоему сердцу. Куда важнее впрыснуть в себя лишнюю дозу глюкозы с микроэлементами, чтобы сердце собралось назад. Хотя не буду отрицать, что в знаниях есть польза. Если бы у меня было оборудование, вызывающее определенный звук, магия металла стала бы мне не опасна в 1-3 метрах от динамика. Кроме того, здесь популярно описывалось и применение электрических разрядов против разных видов магии, в частности артефактов. Впрочем, будучи грачом, мне такое не пригодилось бы. Эти книги были лишь верхним пластом человеческих знаний, так что предсказуемо не содержали очень многого, что стало понятно на практике. Хотя вершки все же имелись. Слабость примитивной нежити или низкоуровневых порождений тьмы к огню, текущей воде и священной магии упоминалось. Вот только это правило не являлось универсальным. Так что знания отсюда могли привести кого-то к гибели в бою с призраком или упырем. Последнему простой ручеек-то страшен не будет, только река может его отнести, но не убьет. Да и огонь его может не взять, если он уже мокрый. Всего 300 вопросов. Если в первых был простой выбор, где требовалось обвести один вариант, дальше нужно было отметить несколько или записать в окошко определенную очередность. А вот с вопроса 75 начались задачи, где требовалось вписать ответ одним словом. После 90 требовалось расписать решение какой-либо задачи или действий в определенных условиях. «Марокко», – проворчал я, дойдя до первого задания, где требовалось разложить ситуацию на составляющие и выбрать верную последовательность действий. Только сейчас я осознал, что учиться, читать учебники, мне еще кое-как нравилось, а вот водить ручкой ради ответа, который и так понятен, нет. Пустая трата времени, в целом, как и вся текущая ситуация. Надо было остаться в Африке и пастись на местной фауне, а потом бы просто напал на Салтыкова и заставил его все рассказать. Но сработал бы на нем глаз сильного, далеко не факт, скорее нет, чем да. Защита есть не только у менталистов, а он среди последних профессионал и легенда. Так что пришлось выводить кружочки схемы, как правильно тушить волшебный пожар при помощи изолирующего волшебства, перекрывающего кислород извне и ток маны от противника. Салтыков сказал, что мне надо набрать как можно больше баллов. Однако в его взгляде читалась какая-то усмешка, так что порог может быть далек от обязательной сотни. Но сколько? 50? Вряд ли. Вопросы есть в книгах, значит, многие могут ответить. Так что сумму в 150, скорее всего, легко наберет каждый, кто читал учебники. Вопрос только в доступе к ним и усердии экзаменуемого. Это у меня память хорошая, а у изнеженного аристократа все может быть куда слабее. Значит, и планка может быть несколько ниже. Ведь цель этого университета явно в том, чтобы получить сливки по способностям и, конечно же, по статусу. У меня есть бумажки от императора, то есть это должно облегчить мою участь. В крайнем случае, у меня есть деньги на один семестр. Это всего 12 тысяч рублей, хотя на эту сумму можно было бы купить танк или меч-целитель. Эх, их в открытой продаже нет, а ценник на черном рынке мог поменяться после того, как мы ловили одного римлянина. Гаденыш умел создавать материальных клонов из собственной крови и земли. Не знаю, как этот навык называется, но подонок успел разрушить больше десятка наших производств, пока его удалось отследить. Один раз мы его сумели найти, но в итоге это оказался более человечный клон на базе его руки. Через некоторое время весточку дали теневые барыги, но эти хапуги меч уроду все равно продали это оружие, за что и поплатились. Диверсант не был идиотом, послал голема небольшого роста с торговцем, а в итоге вынес все оружие и снарядил армию. Однако количество не бьет качество, эх, но потери среди нас все равно были. Кому руку, кому ухо, кому-то мозольку отрезали. И ведь огнестрел таких марионеток не брал, подходили только секущие или крушащие атаки. Грачевы против человека армии посылать магов не стали, отправили только нас, зато дали кучу оружия. В первый раз на практике попал внутрь танка. Жаль, никто из нас стрелять не умел, так что в итоге от трактора отличие было только в броне. Были бы эмоции, мог бы сказать, что я повеселился, когда стрелял из установленного пулемета. Пусть и было это вообще бесполезно, а победу добывали мечами и топорами. Между тем остался последний вопрос. Рассчитайте потребность крови на собственный защитный амулет, если ваши рост и вес соответственно. 173 см и 59 кг. Далее шел список материалов, среди которых было большинство лишних. ХМ, какое-то субтильное телосложение. Да и материалы собираются минимум в три известных мне комплекта, но крови требуется для каждого разное количество. Например, ядро монстра первого уровня требует больше дополнительного металла. Чудовище относится к стихии природы, так что подходит медь. Для сродства с человеком нужно при этом буквально искупать материалы в крови. Ядро огненного монстра третьего уровня требует куда меньше ресурсов для подчинения, а металлы не имеют ограничений, можно даже просто сделать оправу из фольги и на шнурок повесить. Крови хватит и капли. А вот для амулета из ядра монстра звука 12 уровня требуется покрыть его полностью кровью и высушить несколько раз. В итоге будет 3 амулета. Нельзя их надевать вместе, иначе может возникнуть резонанс, а так их показатели будут различаться, но от пули стрел на некоторое время защитит каждый. Однако во всех 3 комбинациях нет известной мне зависимости от роста и веса. Я тупо наимельчайшим почерком вписал все 3 комбинации с припиской, что расчет не требуется, все делается на глазок. «Все, закончил, кому сдавать?» – спросил я. Аспиранты, которые уткнулись в свои смартфоны, лишь мельком глянули на меня. Затем тот, что сидел посередине, ответил: «Шестаков, сходи, сообщи преподам, что абитуриент закончил работу. Тебе надо, ты иди, Шестопалов», – проворчал крайний справа. «Тьфу, убили. Я схожу, постарайтесь вытянуть катку», – проворчал левый и свалил. Вернулся он немного озадаченным через некоторое время. Они сказали, что уже проверили, он прошел. «Листки им принести и сгонять за свежей водичкой», – пробормотал он, а из нагрудного кармана у него торчала пачка червонцев. «Я один не утащу, а сдачу разрешили себе оставить. Ко мне так никто и не обратился, но за дверью произошел диалог. У этого еще пробуждение. Без профессора нельзя. Воду возьмем, напомним». «Не, они за это время могут вообще вневменно уйти. Я быстро спрошу». В итоге через 10 минут в комнату вошел лысый бородач, подошел ко мне, молча забрал стопку листков и уставился в них. «Хорошо, зачет, давай книжку и ведомость, Сидоров», – заявил он. «Я Грачев, абитуриент, только поступаю», – проворчал я, ощущая неприятный запах некомпетентности. «Отлично, ты провалился, попробуй в следующем году. Я должен пройти пробуждение, а мне сказали, что тест я уже сдал». «Что, когда?» – удивился преподаватель, немного пошатываясь, нашел листки с какой-то определенной дисциплиной, после чего начал резко пролистывать их. «Да, четенько. Сдал, значит. Хорошо, идем со мной в лабораторию, там получишь свой шанс. Только моих крыс не трогай, укусит, придется руку ампутировать». На этих словах он обернулся, окинул меня взглядом, потом почти прокричал, прислонив указательный палец к губам: «Ты главное молчи, нужно тихо, там кафедра прикладных экономистов. Не нравится мне там один академик, он из этих, ну, неприятных, не пиши ей». Я мысленно пожал плечами и двинулся следом за этим странным человеком с сомнительной компетентностью. И неприятен в данный момент мне был именно он. Как бы мы ни шли, обнаружить нас мог кто угодно с тонким обонянием. Однако день-то субботний, так что 5-й этаж этого корпуса университета оказался абсолютно пустым. Поэтому перебежку преподавателя, пусть медленную, но по идеальным кривым и непредсказуемым траекториям, мог оценить только я. Стреляя в него снайпер, промахнулся бы. Вот только даже при попадании амулет все равно защитил бы его. Так что в текущей ситуации плюсов в опьянении моего сопровождающего просто не было. Не с первой попытки он вставил верный ключ в замочную скважину, после чего помахал мне рукой, показывая следовать за ним. На двери была табличка: «Лабораторная аудитория 502-504, кафедра магических минералов». Странная нумерация, так как рядом собственно были двери с номерами 502 и 504. Однако внутри стало ясно, что вели они тоже в это помещение. «Что встал? Я же сказал, следуй за мной», — возмутился лысый бородач и пошел к противоположной стене, где между оконных проемов стояли стеклянные шкафы с кучей различных камней. Те были в основном шарообразной или цилиндрической формы. Первые, по идее, относились к ядрам монстров, а вот вторые уже были высверлены из какой-то породы или материала. Об этом также упоминалось в различных бирках. Но имелись и просто куски породы или самородки абсолютно произвольной формы. Нормальные абитуриенты ходят пробуждаться в современные центры, которые покажут описание таланта вплоть до каждой единицы. «Нам хватило бы просто справки с печатью о пробуждении», — проворчал Федор Магнусович Форд. «Фотографии преподавателей висели в коридоре, так что теперь я был в курсе имени моего сопровождающего. Правда, ему не хватало пририсованных волос каким-то недалеким доброжелателем. Мне сказано прибыть на экзамен», — сказал я, — «о пробуждении мне ничего не говорилось, никуда меня не посылали. Собственно, о каких-то новых методах пробуждения я был не в курсе. О старых-то я узнал буквально позавчера из учебника. По большому счету талант может пробудиться с самого рождения и до 25 лет, но зафиксированы и более поздние случаи даже в 60-70. Но это серьезная аномалия в 1-2 случаях на миллион. Природное пробуждение редко происходит в спокойной обстановке. Всегда требуется стресс или возбуждение. Некоторые младенцы при рождении уже выплескивают свою силу так, что убивают всех окружающих. Так что в родильных домах принято ставить гасители волшебства в родильных отделениях и в помещениях для новорожденных. У детей также может пробудиться дар позднее, но редко кто встречается с достаточным уровнем волнения. Вот в подростковый период все случается гораздо чаще. Гормоны шалят, так что волшебники пробуждаются нередко. Однако более 98% пробуждаются сейчас в 18-20 лет в специальных учреждениях. Возраст считается оптимальным, хотя еще 100 лет назад таковой начинался с 10 лет. Собственно, и в ряде других стран, которые, так сказать, самозваный цивилизованный мир, столкнулись с попытками революции молодых магов, после чего от греха подальше поиграли со статистикой и исследованиями, а в нашей стране пошли на поводу моды. Конечно же, внутри кланов всем плевать на мировоззрение юной поросли, так что пробудились, хорошо, если нет, в 18 принудительно пробудит всех, у кого есть хоть маломальский талант. Все-таки магов в мире не так уж много, особо сильных дворяне, конечно же, принуждают к пробуждению до рекомендованного возраста. Если не выходит тихо при помощи артефактов, вариантов иных и достаточно жестоких путей немало. Зависят они от конкретного человека, ведь ключевой эмоцией на дороге к магии может оказаться почти что угодно, но ставку всегда делают сначала на страх. Даже уныние и депрессия способны стать спусковым крючком. В книге упоминалось, что процесс размножения, как его там обозначили секс, изредка входит в число побудителей к пробуждению. Учитывая, что в остальном были только негативные испытания или тяжелые физические нагрузки с голодом, я все больше не понимаю, как человечество не вымерло до сих пор. Какие маги, оказывается, ответственные? Не понимаю. Пока я размышлял, профессор Форд вытащил 3 открытые коробки. В одной были часы с 13 делениями, все стихии кроме Гресса, материи и идеала. Во второй было 16 шаров в 11-12 сантиметров шириной. В третьей была одна сфера, наполовину утопленная в красном дереве. «Ты понимаешь, что это?» – спросил преподаватель, доставая металлическую флягу из внутреннего кармана мантии. «Часы, шары и сферы», – заявил я. «Да ты, капитан Очевидность, знаешь, что и как они должны показать, только о шарах в курсе. Ко мне должны потянуться стихии моего таланта. Как только они все ко мне прикоснутся, произойдет пробуждение», — сообщил я. Метод разработан в цивилизации Междуречья предположительно в 5-6 тысячелетий до нашей эры. На территории Руси использовали стихийные деревья, но выживали далеко не все дети, из-за опасности этой методики. Потом из деревьев делали кубики, но пробуждение срабатывало не всегда, а часть пород просто повывилась в ходе пожаров и войн. «Я не просил исторической справки, ты не на экзамене», проворчал лысый бородач. «На нем самом», уточнил я. «А, действительно. Ладно, тогда разъясню. Часы дублируют шары, а сфера показывает твой объем. Скажу сразу, талант есть далеко не у всех, так что ты можешь не поступить, если стрелка на часах не сдвинется. Она, максимально чуткий прибор, только после него имеет смысл раскладывать шары по кругу, чтобы проверить частное соотношение», заявил преподаватель немного заплетающимся языком. Но текст он явно говорил не один десяток раз, так что особо не задумывался при этом. «А почему на часах 13 делений?» – уточнил я. «Большинство талантов чистого типа, так что стрелка после начального пуска должна замереть на чем-то одном. Но есть и смешанные дары, тогда стрелка будет перемещаться между ними. Идеал или материя будут показательны, если движение будет продолжаться на соответствующих секторах под стихии. А вот при движении по кругу прибор укажет на грес. А чего-то более точного нет», — уточнил я, вспоминая о сложных талантах. «Это дело уже каждого мага. Можно в центр пробуждения сходить, можно самому заняться медитацией, как все прошлые поколения. Мое дело сейчас пробудить, а дальше ты свободен, как при провале, так и при твоей удаче», — заявил Форд, не особо церемонясь с тяжелыми часами. Он буквально плюхнул их на столешницу, после чего сказал: «Со всей силы толкни стрелку. Если она покажется слишком тяжелой, невозможной к передвижению, дара у тебя нет». «Ясно», — сказал я и подошел к часам. «По идее, у меня есть навык волшебство, так что талант должен быть. Но какой, без понятия. Зан упомянула, что прохождение чрева змея насыщает волшебством, собственно растет сродство с разными стихиями, далеко не только с той, к которой есть талант. Если он у меня есть, то, по идее, это лед или молния. Хотя я получил волшебство с капли крови варвары царской, а у нее талант рев земли, то есть землетрясение, но в описании Мади этого не указывала, так что влияния, скорее всего, нет. Но при прохождении внутренности Инканьимбы я много раз видел оповещение о получении и усвоении какого-то ресурса, поэтому могут быть неожиданности. Да и собственно с учетом моих навыков и структурных изменений еще может иметься склонность к магии плоти, ведь меня приняли именно за такого мага. Да крути ты этот чертов барабан, и мы свободны, проворчал профессор Форд. Обязательно прикладывать максимум силы или достаточно легкого толчка, уточнил я. Просто сдвинь, здесь важно касание. Я толкнул стрелку достаточно бережно, а не со всей своей дури, приобретенной от шимпанзе. Движение началось весьма стремительно, но затем замедлилось, однако спустя 10 секунд торможения не было заметно. Смешанный дар или грес, удивился Форд, который собирался хлебнуть из фляги, но, похоже, передумал. Ох ты ж, теперь садись, каменный круг вокруг тебя делать надо. Это теперь надолго, хотя чего это я, вот тебе веревка, положи ее окружностью на пол диаметром в 3 метра, а потом на равном расстоянии расположи шары, а я пока отдохну, да, что-то мне на солнышке. Глава 19. И долго так сидеть, спросил я, но ответа не последовало. Уже 10 минут я находился на полу, а шарики никак не шевелились определять мою стихию. Я уже начал подозревать, что этот метод мной провален, так что хотел бы уточнить у профессора Форта, но лысый намотал свою бороду на руку и прилег на ней отдохнуть за столом. Мои познания о методе шаров основывались на учебниках, но там не упоминались временные рамки. Впрочем, я никуда не спешил. Кроме всего прочего, я должен признать, что профессор Штац наверняка не станет легкой добычей. Поэтому надо понять, есть ли шанс стать сильнее при помощи обучения. Это и определялось в данный момент. Ведь одно дело заучить слабые места тех или иных стихий, для этого много времени не требуется. Совсем иначе будет, если я открою достаточно сильный талант. Его потребуется развивать, а это требует времени или ресурсов. Ну, похоже, таланта у меня нет, заявил я и собрался встать, как голубая полированная сфера начала сама собой катиться на меня, постепенно ускоряясь. Я несколько удивился. Аквамарин с узором воды. Профессор, началось. Пока я окликал утомленного солнцем преподавателя, шар резко ускорился и совершил нападение на меня, целясь прямо в весок. Поймал я его в последний момент, а, направлялся в голову, так и запишем. Лед, произвел сомнительную оценку этот чертов алкаш, что-то черкнул в моем деле и вернулся ко сну. Тем временем аквамарин дернулся в сторону от меня. Я его особо и не держал, думал, что он остановился. Но вместо этого шар покатился по полу, прикоснулся к моей ноге и пустил небольшую струю, которая стремительно покрыла этот булыжник сферическим слоем воды. «Да что вообще происходит?» – проворчал я, пытаясь поймать одичавший камень. «А, покрылась водой и не дает себя поймать? Вода, обычная вода», – пробормотал Форд и записал что-то на столе рядом с моим делом. «Спасибо за пояснение», – буркнул я, краем глаза заметив движение с другой стороны. Большая красная сфера с узором огонь поднялась в воздух прямо надо мной и начала вертеться, создавая вокруг себя искры. «О, какая редкость! Молния!» Приподнявшись, сказал Форд, некомпетентный пьяница достал флягу и произнес тост перед глотком. «Ну, за исключительный талант!» После чего сел и прилег отдохнуть, так и ничего не записав. «Ну, меньше знает, крепче спит!» Больше он не просыпался, а все новые шары начинали движение. Я понял, что мне бесполезно что-то делать кроме самозащиты, так что просто старался запомнить происходящее, чтобы потом самому все расшифровать по какому-нибудь пособию. Все было бы намного проще, не существуя на свете алкоголя и людей с ним перебарщивающих. «Лед, хорошая стихия», — кивнула секретарша в деканате. «А объем, не смогли измерить, что-то не так со сферой», — уверенно соврал я, что-то не так было с профессором. Стоило шарам в какой-то момент резко рухнуть на пол, как Форд вытянулся по струнке, сказал мне собрать их, после чего выдал мне бумажку и отправил оформлять документы. «Все хорошо, Артур Львович сейчас как раз у себя, он подпишет, и ты можешь заселяться», — заявила женщина и зашла в кабинет с табличкой «Ректор». Вышла она достаточно быстро, чтобы я понял. Никто и не думал вчитываться в содержание моего дела. Однако все оказалось несколько иначе. «Князь Салтыков нас уведомил о ситуации с приоритетными факультетами», произнесла секретарь, после чего пробормотала. «Только выбор из Эльда резко сокращается». «Почему?» – не понял я. «Первый курс алхимиков и магических экономистов полностью заполнен. На платном отделении тоже не осталось вариантов. А на боевом?» – не понял я. «По нашему видению лед не относится к боевым стихиям, ведь у современных магов почти всегда есть защита от холода», – уверенно заявила женщина. «Только сейчас она поправила прядь волос, чтобы я обнаружил герб с принадлежностью к какому-то из кланов. Серьги в виде летящей птицы с длинной шеей. Возможно, Журавлева, но не факт, ведь есть еще аистовый Цаплиенко и Цапливы, только среди известных мне. И в чем проблема? Я не против обучаться вразрез с философией», усмехнулся я. «В университете нет магов льда. Обычно они идут в другие вузы или же попадают именно на одно из бытовых направлений. Такая же ситуация была бы, пробудит и многие другие стихии. Но с льдом хотя бы есть учебные пособия, как работать. Правда, если ты понимаешь дореформенный русский». «В смысле?» «Не понял я. С буквами я твердый знак». «Ну, я готов, а на боевом отделении очень важна практика. Возможно, тебе стоит все-таки попробовать себя на истории волшебства или архитектуре». «Да, дисциплины больше теоретические и не подходят под запрос уважаемого князя, но именно для тебя они могут подойти сильнее. Особенно последние. Ведь с глобальным потеплением повысилась потребность в укреплении сооружений в зонах бывшей вечной мерзлоты. Нет, мне интереснее узнать о боевой магии. Хотя алхимия, конечно, была бы еще лучше», — улыбнулся я. Секретарь поднесла руку к лицу и произнесла гораздо тише. «Я не должна этого говорить, но общежитие просто битком. На других факультетах свободнее, поэтому и предлагаю. Могу спать в подвале или на крыше», — пожал я плечами. «Бывало и в худших обстоятельствах. Ну, как знаешь». В следующий миг скрипнула дверь. «Лерочка, ты все оформила?» — спросил мужчина, у которого была очень длинная серо-белая борода, почти касавшаяся пола. А вот волосы на голове казались несколько короче, почти до коленей. «Я Лида, у Леры Ростовой выходной. Я уже говорила вам, Артур Львович. Это тот самый мальчик, который работает стражем у Вареньки. По настоянию господина Шки, Александра Салтыкова ему рекомендованы определенные факультеты, но вы сами в курсе, что у нас с общежитием после того случая», — начала быстро тараторить секретарь. «А что произошло?» — уставился на нее старичок, а потом хлопнул кулаком по ладони другой руки. «Ты о провале?» «Ну, починит. Да, починит. Сложно без магии, но справится. К урожаю какого-нибудь года да справится. А мальчику жилье нужно сейчас. Все-таки общежитие других факультетов. Лидочка, если человек сумел попасть в наш университет и на определенный факультет, пусть идет. В аудиториях и лабораториях всегда есть свободное место», — заявил декан, глянул на меня и почему-то выдал: «Старею, даже не представляю, что за стихия у него». «Лед», — быстро сказала секретарь, — «поэтому я и рекомендую ему отправиться на...» «Лидочка, голубушка, да прекрати ты чистить. По нему же сразу видно, что он боец. Тренированное тело, взгляд охотника или даже убийцы, какой ему и всем прок, если он станет архитектором или тем более скульптором. Я еще понимаю, отправить его на биологический факультет, но там места лимитированы, к сожалению, не подходит. Если нарушим уговор, Салтыков нас за такое заставит считать себя овцами и выпустит где-то у логова хищников на Кавказе. Так что пусть идет, куда хочет», — с доброй усмешкой произнес старичок. «Ну, куда тебя?» — повернулась ко мне женщина. «В идеале бы на алхимика или боевого мага, остальное неважно», — честно признал я. «Оба пути предполагали рост понимания волшебства, но на ранних курсах программа, насколько я понял, почти не отличалась, а все 5 курсов отучиться я не планировал. Если оставляешь выбор за нами, прости уж, но тогда боевой факультет. На алхимии бюджет на данный момент распределен, а на боевой магии его утверждать как раз в этот понедельник». «Это ты удачно зашел», — усмехнулся декан. «Артур Львович, но общежитие», — громко произнесла женщина. «А что общежитие?» — усмехнулся седой мужчина и снова повернулся ко мне. «Боязни высоты или подземелий нет? Тогда на чердак или в подвал, что выбираешь?» «Без разницы», — честно ответил я. «Хо-хо, а ты мне нравишься. Помню, в моем прошлом в армейке мы тоже наплевательски относились к такой ерунде. На чердаке слишком зябко. Лидочка, определи его в подвал мужского общежития, заявил декан. Подвал заставлен разным хламом и непригоден для проживания более чем трех человек. Единственное помещение уже занято. Так что в мужском общежитии только на чердаке есть место, но пол там деревянный, а потолки всего в 1,5 метра высотой. Если сударь Грачев забудется, то дыра будет сверху или снизу, уверенно заявила Лидочка, но по ней было видно, что брешет. В женское общежитие его не пустим по умолчанию, так что остаются корпуса факультетов разве что. «Хаэм, а почему ты сразу не сказала?» – удивился декан. «Забыла», – буркнула женщина, но явно врала. «Интересно, а зачем ей так нужно, чтобы я был подальше?» «Хорошо, пусть живет в подвале или на чердаке одного из учебных», – спокойно продолжил старичок. «Ну ладно», – смирилась Лидочка. Декан повернулся ко мне и протянул какую-то бумагу. «Ты пропустил первую неделю занятий. Вот возьми мою старую методичку по пробуждению таланта и изготовлению простенького амулета. Вот тебе еще пропуск на тренировочный стадион, там ты можешь помедитировать в поисках своего метода. А вот с библиотекой придется повременить до получения студенческого», — произнес старик, достал карманные часы, и его усы буквально подлетели вверх. «Опаздываю. Супруга меня испепелит и склеит, оставив на солнышке застывать в новой форме». Декан буквально испарился с рабочего места, сделав спринтерский рывок на зависть молодежи. С секретарем я утряс некоторые вопросы, после чего должен был отправиться к соседнему зданию, но предпочел провести двойной тест. Применить невидимость и подслушать или проследить за секретарем. Делала она все достаточно топорно со своей манипуляцией, поэтому вряд ли она профессионал, а любители очень часто стараются связаться с другой стороной после провала. Так произошло и в этот раз. Дилетант просто позвонила по телефону.